под шубой. Ну, ты чего хмурый-то? После вчерашнего? Но вчера ж хорошо было. Что нет? А, ты еще после позавчерашнего. Ну ничего, завтра будет хорошо. Завтра ж будет, да? Что нет? А, после сегодняшнего. Ну, тогда знаешь что? Давай завтрашним числом. А лучше ночью, чтобы ни туда, ни сюда. И на двоих, чтобы ни тем, ни этим, а? Что значит не получится? Ну так нельзя, ты должен верить. Тогда давай с женщинами. Ну хорошо, хорошо, можно и без. Слушай, а давай с бабами, а? И не запивать. Без запивона и на вынос. Как тебе? Можно часы на зимние перевести? Зимой-то оно подморозисто, а? И только занюхивать. С бабами на вынос и без запивона. А, как тебе? Не запивать и без огурцов. Строго под селедочку. Ночью с бабами на вынос по холодку, а? Ну? С бабами по холодку, ночью под селедочку. Ну что ты вздыхаешь? Я говорю, без огурцов вообще. Под скворчащую ветчину и баб с селедкой завтрашним числом. Или можно так. По-зимнему, ночью, под холодных баб на вынос, на двоих, без огурцов. И все это на завтрашнем номере газеты, чтобы уж наверняка. Как тебе? Со скворчащими бабами на завтрашней газете, а? Чтобы ни туда, ни сюда. И без огурцов ночью по холодку, чтобы ни тем, ни этим. Хорошо же, под селедочку, под холодное. С ночными бабами под шубой и ветчиной завтрашним числом за сегодня. Хорошо? Ну так наливай.